Глава 30. «Малышка, ты что, прячешься от нас?» Следующим утром Кайден отыскал меня в одной из дальних гостиных огромного замка. Пряталась ли я? Пожалуй, что так. Точнее, не хотела новых откровений и решений, к которым была попросту не готова. «Нет». Я честными глазами посмотрела на демона, отложив в сторону книгу, которую взяла почитать. Любовный роман о связи высшего инквизитора и ведьмы-служанки. Какая ирония. «Врешь», — ухмыльнулся Кайден, нагло усаживаясь рядом со мной и приобнимая за плечи. «От меня ты свои эмоции точно не скроешь, сестренка». «Кайден!» Я возмущенно стукнула его кулачком и тут же смутилась. Получается, он принял меня как сестру, и его страсть ко мне в прошлом? «Не страсть, Мадлен». Выше нагло подслушивал мои мысли. «Или...» Это я сама ему их транслирую. Глаза Кайдена хитро блеснули. Я испытываю к тебе гораздо более глубокие чувства. И, кстати, не думай, что просто так отойду в сторону. Теперь я буду наблюдать за вашим с Гером противостоянием. Занимательное, надо сказать, зрелище. Интересно, кто сдастся первым? Он довольно рассмеялся. Нет, я точно его убью. «На самом деле...» Кайден вновь стал серьезным. «Я пришел за тобой. Идем. Отец ждет нас в своем кабинете». «Отец. Для меня он навсегда останется Дариусом», подумала я, шагая за Кайденом. «У тебя, кроме него и Кайдена, не осталось никого из родных», нашептывал внутренний голос. «Пусть так. Я готова была считать Кайдена братом. Геральда...» Пока сложно сказать, но вот считать Дариуса отцом я точно готова не была. Слишком пугающим был этот демон, слишком циничными и бесчеловечными казались мне многие его поступки. «Он правитель, Мадлен, и не может иначе», — вновь горячо зашептал внутренний голос, но я отмахнулась от него, тем более мы, как оказалось, уже пришли. Дариус стоял у окна, заложив руки за спину, давая солнцу осветить его резкий хищный профиль и золотистые волосы. Но стоило нам войти, как молниеносно обернулся. Цепкий, сканирующий взгляд прошелся по мне, и демон удовлетворенно кивнул. «Здравствуй, Мадлен. Я рад, что с тобой все в порядке». «Здравствуйте». Я замолчала, не зная, что еще говорить, и чувствуя себя очень неловко, находясь здесь. «О чем он хочет со мной говорить?» Если о том, чтобы забрать в свой мир, я буду сопротивляться. Кулаки сами собой сжались, что не укрылось от императора. Но он никак не прокомментировал это, лишь едва заметная ироничная улыбка обозначилась на четко очерченных мужских губах. «Вот». К моим ногам упал большой холщовый мешок, пропитавшийся чем-то подозрительно напоминающим кровь. «Что это?» — дрогнувшим голосом спросила я. «Головы тех, кто участвовал в казни Кассандры». Голос демона заледенел. «Остальные, кто им помогал или замышлял что-то против меня и моих детей, тоже мертвы». Я растерянно посмотрела на Кайдена, и он ободряюще мне кивнул. «Наверное, я что-то должна сказать, да? Поблагодарить? Какой реакции ждет от меня Дариус?» Удивительно, но слов не было, как и эмоций. Я не собиралась прыгать на костях убийц, а просто была рада, что все наконец-то закончилось. Надеюсь. «Я виноват перед тобой, Мадлен», — бесстрастно произнес император, смотря на меня пугающими, завораживающими омутами глаз. «Из-за попыток добраться до меня они убили Ксандру и притащили тебя в этот замок как приманку». Он замолчал, и сердце болезненно заныло. Я знала, что он скажет дальше. «Тебе лучше будет отправиться с нами, в наш мир». Дариус замолчал. Ну вот это и прозвучало. То, чего я так опасалась. Неважно, чем продиктованы его желания. Попыткой защитить меня, внезапно возникшими отцовскими чувствами, в которые я не особо-то верила, или нежеланием оставлять за спиной слабость в моем лице, которой могут воспользоваться враги. Важно то, что он собрался забрать меня из моего собственного мира и поместить в совершенно новый, враждебный и незнакомый. Где мужчины с пугающей магией держат своих жен в золотых клетках. Где идет борьба за женщин. И вообще, я просто не хотела. Молчание затягивалось. Я не знала, как сказать ему об этом так, чтобы переубедить. Потому что уверенности в том, что Дариус поймет мои чувства и оставит меня в покое, не было. Я понимала, что он, скорее всего, уже прочел в мыслях мой ответ, но все равно ждет, когда я скажу это вслух, сама. «Милостивая Брана, дай мне сил подобрать правильные слова». «Благодарю вас за предложение», — осторожно начала я. «Но если вы действительно сожалеете о произошедшем, то я прошу всего об одной милости». «Говори». Взгляд Дариуса был пугающе непроницаемым, черными воронками закручиваясь внутрь. «О свободе», — выдохнула я. «Я прошу о свободе и возможности самой строить свою дальнейшую судьбу». «Вот как. Мой старший сын знает об этом?» «Да». «Что ж, признаться, я и не ждал другого ответа, Мадлен. И уважаю твой выбор». Я вскинула на него глаза. «Так это была очередная проверка?» Перевела взгляд на Кайдена, и он нагло мне подмигнул. «Вот же демоны!» «Может, это и к лучшему», — продолжал Дариус. «Чтобы пока ты не была связана ни с одним из нас, по крайней мере, до тех пор, пока не освоишь свой дар полностью. Я поэтому не хотел, чтобы Гер привязал тебя к себе. Думал, будет лучше, если ты сначала осознаешь свой новый статус, возможности, и сама выберешь того, кто тебе по душе». Он помолчал и продолжил. «Надеюсь, против Кайдена в роли учителя ты не будешь возражать?» «Он серьезно? Я смогу, наконец-то, сполна пользоваться магией?» Губы сами собой растянулись в улыбке, и Дариус покачал головой. «Я сам поговорю с Гером. Он поймет. Должен понять, если любит тебя. Ты же понимаешь, девочка, что он тебя уже не отпустит. Просто вы теперь, скажем так, в равных условиях». Он неожиданно улыбнулся, обнажая заостренные клыки. «Мне даже самому любопытно, как долго вы продержитесь друг без друга». «А? О чем это он?» Из замка я уезжала с тяжелой душой. Мне казалось, что я совершаю предательство по отношению к сестрам, Марте, Коре и всем остальным. И хотя Кайден заверил меня, что им тут вовсе неплохо, душа все равно болела. Я получила свободу, а они нет. Получила право выбора просто потому, что дочь императора, а они... Будет ли у них это право? «Я постараюсь что-нибудь придумать», — шепнула я Коре, когда мы прощались у входа в замок. «И вытащу вас отсюда, обещаю». «Мадлен», — Кора смотрела на меня сквозь слезы и улыбалась. «Ты очень добрая и знаю, что искренне хочешь помочь. Но посмотри на них». Она скосила глаза на ведьм, что прогуливались по парку. «Разве они выглядят несчастными?» Проследив за ней взглядом, я поняла, что девушка права. Кажется, всех моих сестер вполне устраивало текущее положение вещей. «Кроме тебя», — проворчал внутренний голос. «А все потому, что ты белая ведьма, слишком совестливая и свободная. Я давно говорил, что совесть только мешает нам жить». «Навести мою дочку, ладно?» Кора вложила мне в руки маленький зачарованный цветок пурпурного безвременника. «Скажи, что я скоро приеду к ней». «Гавар обещал». «Обещаю». Я шмыгнула носом, понимая, что, возможно, мы видимся с ней в последний раз. «Удачи тебе». Кора сжала мои руки и быстро направилась прочь, маленькая, хрупкая и одновременно очень сильная, готовая пойти на все ради дочери, даже на то, чтобы принять любовь чужого мужчины. Тряхнув головой, я подошла к Кайдену, который терпеливо ждал меня, держа под уздцы двух лошадей. «Уверена, что не хочешь попрощаться с ними?» Демон испытующе смотрел на меня, и не было нужды спрашивать, кого он имел в виду. «Нет», — я покачала головой. «Мы все уже сказали друг другу вчера. И это была абсолютная правда. Расстались мы плохо, каждый оставшись при своем. Геральт готов был предложить мне все, кроме того, что мне действительно было нужно — право выбора и свободы. Я готова была подарить ему свою любовь, но не была уверена, что ему нужна именно она, а не смирение и покорность прирученной редкой зверушке». Перед глазами, как наяву, стояло его волевое лицо с правильными, немного резкими чертами. Чувственные губы сжались в жесткую прямую линию, стоило ему услышать, что я покидаю замок. Но он промолчал, зная, что такова воля императора. И лишь пронзительный взгляд серебристых глаз, устремленный на меня, говорил о том, что высший инквизитор не так спокоен, как хочет казаться. И была бы его воля, он бы не отпустил меня никогда. Что ж, возможно, нам обоим просто нужно время, которое расставит все по своим местам. Я сжала в руке мамин медальон, что Дариус отдал мне, как память о ней, и, не оглядываясь, направила лошадь прочь, в свободную жизнь. Следующие дни закружили меня в вихре забот и новых впечатлений, складываясь в неделю. Кайден, по моей просьбе, доставил меня в тот городок, где я родилась и где прошло мое беззаботное детство. Удивительно, но наш старый домишко так и остался стоять никем не занятый, и я поселилась в нем, постепенно придавая ему прежний, обжитой и уютный вид. Выполнила я и просьбу Коры, съездив в местечко, где жила ее тетка и дочка, маленькая копия Коры, которой я подарила зачарованный цветок, подарок от мамы. И, признаться, не сдержала слез, когда малышка нажала на один из его лепестков, и цветок начал рассказывать ей волшебные сказки голосом мамы. «Мама ведь вернется ко мне, да, Мадлен?» Янтарные глаза юной ведьмочки с надеждой и доверчивостью, свойственным детям, заглядывали прямо в душу, переворачивая в ней все, вытаскивая на свет давно позабытое, горькое. «Конечно, малыш!» Я погладила непослушные каштановые кудри. «Обязательно вернется. Ты, главное, верь». Я крепче прижала ее к себе, и девочка в ответ доверчиво обняла меня своими ручонками. Я знала, слишком хорошо знала, как сильно ей не хватало мамы. Оставалось надеяться, что ее судьба сложится счастливее, чем моя. Кайден заглядывал ко мне почти ежедневно, открывая портал прямо во двор, и лишь нагло ухмылялся, когда я поначалу пугалась его внезапных появлений. «Привыкай, малышка!» Меня шутливо щелкали по носу. «Скоро и сама так сможешь». Высший учил меня своей магии основе основ, потому что она сильно отличалась от нашей. Мы черпали магию изнутри и были неразрывно связаны с природой, демоны же сами по себе являлись неиссякаемым источником магии, энергией для которого были эмоции. Если все так, и эта магия изначально была во мне по праву рождения, почему же она не сработала на Армане и Солине, когда я хотела их очаровать? В один из вечеров мы с Кайденом сидели у камина, обсуждая мой очередной урок. Сегодня Кайден вывел меня на торговую площадь и велел в качестве практики очаровать 10 мужчин. 10, милостивая Брана! И, кажется, я немного перестаралась, потому что домой нас провожала небольшая толпа, пока Высший, откровенно забавляющийся этой ситуацией, не рассеял воздействие, отправив их во свояси. «Потому что тебе только предстоит раскрыть ее в полную силу, Мадлен». Кайден прикрыл глаза, став похожим на кота. Только не домашнего, а большого, опасного, хищного. У него даже когти были черные, глянцевые, которые он мог вытягивать по собственному желанию. В отличие от меня, чему я была искренне рада. «А что я еще смогу?» «А этого никто не знает. Полукровки, как мы, наследуют не весь спектр отцовской магии. Многое зависит от матери. И чем сильнее она, тем интереснее будет итог». Вот даже как. Моя мама была сильной ведьмой, но белой. Возможно, мне и не стоит ждать особых открытий. Впрочем, я не сильно расстраивалась. Меня вполне устраивала та жизнь, что у меня была. Спокойная и почти счастливая. Почти, потому что кое-что продолжало терзать мою совесть. Например, Кора, о которой я постоянно напоминала Кайдену, говоря, что нельзя разлучать ребенка с матерью. И вот сегодня я наконец-то узнала, что ведьмочка вернулась домой к своей дочке. И Гавар отпустил ее просто так? Я с подозрением посмотрела на Высшего. «Ну, а сама как думаешь?» Кайден ухмыльнулся. «Конечно, не просто. Но это был его выбор. Нравится ему играть в благородство, пусть играет. Твоя подружка и так знатно помотала ему нервы. Была бы эта женщина моя, я бы уже давно приручил ее». Я лишь обреченно закатила глаза, услышав это. Пусть вначале он и показался мне циничным и наглым, теперь я знала, что он не такой. Иначе я просто не смогла бы с ним подружиться. И если за Кору можно было больше не переживать, и я была уверена, что у нее все будет хорошо, то Геральт... Мне не хватало его. Очень. Его сильных, умелых рук, в которых я плавилась, как податливый воск, его обжигающей страсти, даже его властности и уверенности в своем праве на меня. Темными зимними вечерами я долго лежала без сна, свернувшись на кровати калачиком, и вспоминала. Вспоминала нашу первую встречу и то, как он ставил на меня свою метку. Вспоминала, как гнался за мной по лесу, а я убегала, чувствуя себя желанной добычей. Как без раздумий задвинул себя за спину, веля спасаться и бросить его наедине с разъяренным медведем. Как спас от Солина, готовый убить каждого, кто покусился на меня даже взглядом. И то, как приходил ко мне во снах, искушая, дразня, опаляя негой и мучительно сладким желанием. «Почему же ты теперь не приходишь ко мне во сне, Геральт?» — подумала я, проваливаясь в зыбкий, беспокойный сон и просыпаясь уже в совершенно ином месте. Я судорожно вздохнула. Здесь было так тепло и уютно, тихо потрескивали дрова в огромном камине, отбрасывая на стены дрожащие отсветы пламени, неуверенные, робкие, как и моя рука, замершая на мгновение в нерешительности, боясь прикоснуться к спящему на огромной кровати мужчине. Такому красивому, желанному. Как я здесь оказалась? Незнакомая обстановка, выполненная преимущественно в темных тонах, роскошная, даже помпезная, не оставляла сомнений. Я находилась в императорском дворце. «Что за бред?» — прошептала, облизав пересохшие губы. «Мадлен?» Низкий, с бархатной хрипотцой голос раздался в тишине, и вот уже взгляд демона медленно заскользил по моему телу, прикрытому лишь тонкой тканью сорочки, и я увидела, как в нем разгораются всполохи страсти, по мере того, как он осознавал, что я вполне реальна, вновь полностью в его власти, в его постели. «Мадлен!» Жаркий шепот на грани сознания, завораживающий, покоряющий. Рука Геральда легла на мой затылок, притягивая к себе, касаясь губ поцелуем. Сначала невесомый, нежный, с каждой секундой поцелуй становился все более требовательным, жадным, как будто он хотел наверстать каждое мгновение разлуки, клеймя меня им. И странное дело, я была вовсе не против, наоборот, с азартом отвечала на поцелуй. Глухо застонав, Геральд подмял меня под себя, давая почувствовать вес его тела и силу желания. Теперь губы скользили по оголенной шее, выкладывая дорожку из поцелуев, тогда как руки уже стягивали бретельки сорочки, заставляя тело выгибаться навстречу, требуя новых сладостных ласк. Кожа к коже, ощущая под пальцами литые пластины каменных мышц. Тепло внизу живота свернулось спиралью. Внутри рождалось тягучее, всепоглощающее желание, заставляя сердце колотиться, как сумасшедшее. Геральт отстранился, но лишь на секунду, глядя на мои затуманенные страстью глаза и тело, полностью открытое перед ним, лаская его горящим взглядом серебристых мерцающих глаз, не давая усомниться в том, что я дорога и желанна. «Моя жемчужина». Он вновь впился мне в губы обжигающим поцелуем, прижимая к себе и внезапно меняя нас местами. Теперь уже я оказалась сверху. Мужские ладони плавно и чувственно заскользили вниз, выписывая на спине горящие узоры, заставляя таять в его руках, желая большего. Опустились на поясницу, ощутимо надавив и вызвав мой судорожный вздох, и еще ниже, вжимая в себя, давая понять, чего он больше всего сейчас хочет. «Я ведь и сама хочу этого не меньше, да?» Прервав поцелуй, я выпрямилась, опускаясь на мужчину сверху, направляя его в себя. Мой стон — его. «Брана, как же долго мы этого ждали!» Дав себе немного привыкнуть к нему, я начала двигаться. Медленно, потом все быстрее, быстрее, с каким-то затаенным восторгом, наслаждаясь собственной властью над этим сильным мужчиной, демоном, сгорая с ним в танце огненной страсти одной на двоих. «Моя!» С тихим рыком Геральт вновь поменял нас местами, опрокидывая меня навзничь. Теперь уже он был здесь главным, ведя меня в безумном танце любви, снова и снова заставляя кричать от наслаждения, до тех пор, пока мир перед глазами не рассыпался миллиардами разноцветных мерцающих звезд. «Мадлен», моего виска едва ощутимо коснулись мужские губы. «Да», едва слышно отозвалась я в темноте, радуясь хотя бы тому, что я не вижу его. Эта способность ко мне, к сожалению, или к счастью, так и не пришла. Камин давно прогорел, а свечи были потушены, но, в отличие от меня, тьма не была помехой для демона. «Ты же понимаешь, что теперь все будет иначе?» «Да», — выдохнула я. «Ты примешь ее?» Я смутно увидела перед глазами цепочку со знакомой жемчужной подвеской, что демон держал в руках. «Да». «Брана, кажется, эта длинная страстная ночь меня не только утомила, но и напрочь лишила красноречия». «Да», — раздался над ухом довольный, будоражащий жаркий шепот, горячие пальцы коснулись шеи, и я проснулась. Растрепанная, с бешено колотящимся сердцем и золотисто-медовой жемчужиной, поблескивающей на моей груди. Я сказала ему «да», прошептала беззвучно, прикасаясь к припухшим от поцелуев губам и глядя на занимающийся за окном нежно-лиловый рассвет. Что же теперь будет?